Ну, чао, говори, алокай. Ты что, смотар, блядь, пидорасы, блядь. Еще раз позволите сюда, нахуй. Я вас там всех зарублю. Я же сейчас приеду, блядь, всех вырублю. Все равно, блядь, на мой телефон, блядь. Обещаю это, нахуй, блядь. Ну, ты пидорас, блядь. А если бы сейчас я приехал туда, тогда бы что было? Ты замолчи, я вам звоню. Кому позволите, блядь? Да. Какой мудак звонит? Аня, ай, где я тебе ее выебу, блядь? Я выебу сейчас, приеду. Так что никого, блядь, не найдешь, иди, который ебать. Иди ты на блядь, заебаю давай. Отключи, ну чао, я говорю. А кто за нами? Кто? Кто звонит? Я тебе, сука, как ты дарну, так ты будешь, блядь, три версты по, блядь, срать, блядь. Да. Папку заебали, блядь, этим. Пошли вы нахуй, суки, пидоры ёбаные. Ты смотри, ты, блядь, если еще пидорасишь, так я тебе, блядь, нахуй сделаю. Не, я не вижу, а ты вообще не знаю, кого... Майни Гогюри сделаю, а? Ты знаешь, что такое Майни Гогюри? Да, алло. Алло, привет, Санек, пошли гулять. Как вы там? Майни Гогюри, дефикит шны. Санай на руки, это шейка, он назвал мне Марс. О, ну ладно, все, спасибо, мне просто хотелось услышать от вас итальянского или какого это языка? Какой это язык? Это японский. О, ну ладно, хорошо, до свидания, да, тогда? Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Парашный дед? Кто Параша дед? Ну ты же Параша ебанутая. Параша звонит, да? Ты Параша ебанутая. Ты знаешь, что такое обозначает? Санай на руки отдай до сейка, он может мать. Нет, вы переведите, пожалуйста. Может, я объясняю, пошел нахуй, не звони больше. Почему, блядь? Алло. Потому что... А? Потому что у тебя голос не так устроенный. Иди ты нахуй, пидорас, ебаный! Ты сама пидораска. А ты хуйло ебаное. Заход двумя руками держится, а туда не пускаешь. Да, блядь, у меня пизды нет. Ну вот хуйло, что пизды нет. Ух ты, Серый, приобрети, заходишь. Приобрети. Куросат. Что тебе еще ласково сказать? Куросат. Валигумогю парасень, ама пана халигал гураля. Гураля, гураля, ты знаешь, что такое гураля? Это кисель, это кисель. Это знаете что, это кисель ёбнутый. Вот ты ёбнутая. Алло, алло. Алло, здравствуйте, а Гоги позовите, пожалуйста. Куда в долгий? Гоги позовите, пожалуйста, Александр Иванович. Куда в долгий позвонить? Алло, здравствуйте, а Гоги дома? Ну и чё? А Гоги позовите, пожалуйста. Ты что, блядь, на не русском разговариваешь, что ли? Здравствуйте, а Гоги дома? Шейка, он уже мне мат, понимает? Чё, аяу? Алло, это Парашно, я Блювотина. Пошёл он! Это Парашно, я Блювотина. Что? Ну что надо, ты говори четко и ясно. Алло, здравствуйте, это Парашно, я Блювотина. Ты кожу недобитый, я тебя приду, прибью. Алло, это Парашно, я Блювотина. Да. Иди ты нахуй. А почему так грубо? Иди ты нахуй. Почему так грубо? Иди ты нахуй, поняла? Поняла. Иди ты нахуй. Понял? Так ты же говоришь, поняла, я и говорю, что понял. Парашный дед, иди ты нахуй. А ты куда пойдешь? Санек, иди ты нахуй. Ну а ты куда пойдешь? Я в пизду, ну а ты нахуй. Ты на Параше сидишь. Чего? Вот и сиди. ты сиди, что параша? Ты настоящий параша, где ты нахуй, пидорас. Вот ты и сиди там, пока не закостенеешь. Иди ты нахуй. Да. Иди ты нахуй. Да ты уже 22 раза сказала. Иди ты нахуй. А ты куда пошла? На парашу опять сидеть.